Когда они прибыли к указанному дому, Эжени велела посыльному поставить чемодан на землю, расплатилась с ним и, постучав в ставень, отпустила его. В доме, куда пришли беглянки, жила скромная белошвейка, с которой они заранее условились. Она еще не ложилась и тотчас же открыла. «Мадемуазель», — сказала Эжени, — «распорядитесь, чтобы привратник выкатил из сарая карету и пошлите его на почтовую станцию за лошадьми. Вот 5 франков, которые я просила вас передать ему за труды». «Я восхищаюсь тобой», — сказала Луиза. «Я даже начинаю уважать тебя». Белошвейка с удивлением на них посмотрела, но так как ей было обещано 20 луидоров, то она ничего не сказала. Четверть часа спустя привратник вернулся и привез с собой кучера и лошадей, которые немедленно были впряжены в карету, чемодан привязали сзади. — Вот подорожная, — сказал кучер. — По какой дороге поедем, молодой хозяин? — По дороге в Фонтенбло, — отвечала Эжени почти мужским голосом. — Как? Что ты говоришь? — спросила Луиза. — Я заметаю след, — сказала Эжени. — Эта женщина, которой мы заплатили 20 луидоров, может нас выдать за 40. Когда мы выйдем на бульвары, мы велим ехать по другой дороге. И она, почти не касаясь подножки, вскочила в карету. — Ты как всегда права, Эжени, — сказала Луиза, усаживаясь рядом с подругой. Четверть часа спустя кучер, уже изменив направление по указанию Эжени, проехал, щелкая бичом, заставу Сен-Мартен. — Наконец-то мы выбрались из Парижа, — сказала Луиза, с облегчением вздыхая. — Да, моя дорогая, и похищение удалось на славу, — отвечала Эжени. — Да, и притом без насилия, — сказала Луиза. — Это послужит смягчающим вину обстоятельствам, — отвечала Эжени. Слова эти потерялись в стуке колес по мостовой Лавилет. У Данглара больше не было дочери.